60. Молитва сердца есть выражение любви и преданности. Будем питать наш сосуд опыта, ибо к нему неминуемо придем. Не будем тратить ценное время на умоление и разложение. Каждое разложение влечет необузданность стихий, иначе говоря, противоречит проявленному космосу. Рост сознания — истинно праздник наш.